понедельник, в середине утра, Барбара Хейверс значительно расширила свои познания в области стрельбы из лука. В будущем она при случае сумеет обсудить со знатоками преимущества пластикового оперения перед натуральным или различие между большим составным и загнутым назад луком. Но все эти знания не позволяли ей хоть немного приблизиться к тому, чтобы прицепить стрелковый приз Вильгельма Телля на грудь Мэтью Кинграйдера. Тут удача явно изменяла ей. Она закончила проверку заказчиков Джейсона Харли. Определила номера телефонов, зарегистрированных по каждому из их лондонских адресов, чтобы выяснить, не воспользовался ли Кинграйдер псевдонимом. Но после 3 часов телефонного общения с индивидуумами, представленными в адресном списке и каталогах, она пребывала в полной растерянности, хотя и расширила свой опыт относительно вызывающего поведения участников разгульных вечеринок, упорно старающихся поддержать пустой разговор. Поэтому, когда ее телефон вдруг зазвонил, и она услышала голос Хелен Линли, приглашающей ее заехать в Белгрейвию, Барбара с большой радостью приняла ее приглашение. Хелен, как никто другой, тщательнейшим образом следила за соблюдением режима питания, и общение с ней сулило более изысканный ланч, чем разогретые остатки вчерашнего ужина, одиноко томящегося в холодильнике Барбары. И Барбара уже предвкушала эту более приятную перспективу. Она доехала до Итон-Террас меньше, чем за час. Хелен сама встретила ее у двери. Ее одежда, как обычно, отличалась изысканным вкусом. Узкие терракотовые брючки отлично сочетались с блузкой оливкового цвета. Увидев ее, Барбара почувствовала себя куском заплесневелого сыра, случайно заброшенным на порог фешенебельного дома. Поскольку в Ярд она сегодня не собиралась, сказавшись больной, то выбор уличной одежды волновал ее еще меньше обычного. Быстро натянув безразмерную серую футболку и черные леггинсы, она прямо на босу ногу влезла в свои объемистые красные кроссовки с длинными языками. «Не обращайте внимания на мой наряд. Я путешествую инкогнито», — пояснила она жене Линли. Хелен улыбнулась. «Спасибо, что приехали так быстро. Я могла бы сама заехать к вам, но подумала, что вы все равно захотите оказаться в этих краях, когда мы закончим». «Закончим?» — подумала Барбара. «Вот так новость. Похоже, придется обойтись без ланча». Хелен поманила Барбару в дом, крикнув: «Чарли! Барбара приехала! Вы уже обедали, Барбара?» «В общем, нет», — сказала Барбара и добавила. «То есть я слегка перекусила утром?» Поскольку неумолимая честность заставила ее признать, что 11-часовой завтрак, состоящий из тоста с ошметками вчерашнего цыпленка и сливочным чесночным соусом, некоторые могли бы назвать ранним обедом. «Мне придется пообедать в городе. Моя сестра Пен приезжает сегодня из Кембриджа без детей, и мы надеялись заскочить вместе в какой-нибудь ресторанчик в Челси. Но Чарли приготовит вам сэндвич или салат, если вы умираете с голоду. Я переживу», — сказала Барбара, хотя даже ей самой ответ показался сомнительным. Она проследовала за Хелен в оснащенную, по последнему слову техники, гостиную и увидела шикарную стереосистему Линли в открытой центральной секции стенного шкафа. Аппаратура была уже включена, а на крышке проигрывателя лежала обложка компакт-диска. Хелен предложила Барбаре расположиться поудобнее, и она заняла то самое место, где сидела вчера, до того, как Линли отстранил ее от участия в расследовании. «Насколько я понимаю, инспектор все-таки благополучно вернулся в Дербишир», — любезно сказала она для завязки разговора. Хелен призналась: «Я ужасно переживаю из-за возникших между вами разногласий. Томми бывает...» «В общем, Томми есть Томми. Можно и так сказать», — согласилась Барбара. «Характерец у него еще тот. Не влезает ни в какие рамки, это уж точно. Мы хотим, чтобы вы послушали кое-что интересное», — сказала Хелен. «Вы и инспектор? Томми? Нет. Он пока ничего не знает об этом». Заметив, что Барбара удивлена, Хелен поспешила сделать весьма туманное пояснение. «Мы просто не понимаем, как лучше истолковать то, что мы обнаружили. Поэтому я предложила, давайте попробуем позвонить Барбаре». «Кому предложила?» — уточнила Барбара. «Чарли». «Ах, вот и он. Будьте добры, Чарли, включите свой диск для Барбары». Дентон поздоровался с гостьей и передал ей принесенный поднос, на котором красовалась тарелка с аппетитной куриной грудкой в окружении трехцветных макарон. Блюдо дополнялось бокалом белого вина и румяным рогаликом. Рядом в хитроумно завернутой льняной салфетке лежали столовые приборы. «Мне подумалось, что процесс прослушивания не помешает вам слегка перекусить», — сказал он ей. «Надеюсь, вы любите базилик». «Я воспринимаю это как божественный ответ на утреннюю молитву юной праведницы». Дентон ухмыльнулся. Барбара с аппетитом накинулась на еду, а он прошел к аппаратуре. Хелен присела рядом с Барбарой на диван, пока Дентон подкручивал какие-то регулировки и нажимал кнопки на проигрывателе. «Послушайте-ка, вот это!» Барбара навострила уши, пережевывая превосходно приготовленную Дентоном курятину, и, услышав мрачную музыку в исполнении деревянных духовых инструментов, подумала, что на чью-то долю, наверное, выпадают и более тяжкие варианты проведения дневного досуга. Потом к деревянным духовым подключился баритон с еще менее жизнерадостной арией, и Барбара даже умудрилась понять большую часть слов. «Коварство жизнь полна, а смерть несет забвенье. Извечно род людской терзает червь сомнения. Не лучше ли умереть израненному сердцу, дав покой, забыть от сель страданий плотских жуткий вой? Забыть поспешные обеты, исторгнутые страхом бытия, призвать целительницу смерть в свои объятия, беспечно отметая страсти зов и ничего не ведая о том, какие сны навеет бог-гипноз, какой бальзам прольет из рога он на тех, кто отстранился от живых, оставив им земные все мучения. Тот сон смирит страдающую душу, послав ей щедрый дар прощения». «Как интересно», — сказала Барбара Дентону и Хелен. «Вернее, какой ужас! Я никогда не слышала такого варианта». «И вот почему». Хелен протянула ей конверт, который Барбара вчера привезла к ним на Итан-Террас. Вытащив из него стопку нотных листов, Барбара увидела, что это та самая оригинальная, от руки написанная партитура, переданная ей вчера миссис Бейден. Она призналась: «Я не врубаюсь». «Взгляните». Хелен обратила внимание Барбары на первый нотный лист. Почти мгновенно Барбара увидела, что ноты сопровождаются словами, только что исполненной баритоном арии. В начале страницы стояло заглавие «Забыться и уснуть». И она подметила, что текст арии написан тем же почерком, что и имя автора в самом начале — Майкл Чандлер. Сразу упав духом, она удрученно сказала: «Проклятие!», сознавая, что ее версия о мотивах убийств в Дербишире с треском проваливается в тартарары. «Значит, это уже известная рок-опера. Это наносит весьма ощутимый удар, по моей версии». Отсюда следовало, что у Мэтью Кинграйдера не было никаких причин избавляться от Терри Коула и Николь Мейден, не говоря уже об избиении Вайневин, если опера, за которую он охотился, уже вышла в свет. Старую оперу невозможно выдать за новую. Он мог рассчитывать разве что на заключение нового контракта, на повторную постановку, но не получил бы никакой прибыли от нее, поскольку, согласно завещанию его отца, все средства от повторных постановок Чандлера и Кинграйдера отправлялись в благотворительный фонд. Она уныло уронила нотные листы на кофейный столик, но тут Хелен положила руку ей на плечо. «Минуточку», — сказала она, — «по-моему, вы не поняли. Чарли, покажите ей». Дентон передал Барбаре два предмета — обложку только что проигранного компакт-диска и театральную программку того типа, что обычно обходится в значительную сумму любителям подобного жанра. Как компакт-диск, так и программку украшало витиевато написанное слово «Гамлет». На компакт-диске также приводилась дополнительная информация. Стихи и музыка Дэвида Кинграйдера. Барбара довольно долго переваривала эту последнюю информацию, пока полностью не осознала, что все это значит. А сводилось все к одному совершенно потрясающему факту. Теперь, наконец, она знала, каков был реальный мотив для убийства, имевшийся у Мэтью Кинграйдера. Ханкин был непреклонен. Он хотел посмотреть журнал регистрации гостиницы «Черный ангел», и ничто не могло порадовать его, пока он не удовлетворит это желание. Линли мог сопровождать его в этой поездке, либо отправляться сам по себе в Броттон-Мэннер, чего Ханкин ему не советовал, поскольку не собирался пока получать ордер на обыск Броттон-Мэннера и сильно сомневался, что Бриттоны согласятся подпустить к своим родовым тайнам любого, кто захочет покопаться в бренных останках нескольких столетий их семейной истории. «Чтобы обыскать поместье, понадобится по меньшей мере человек 20», — сказал Ханкин. «Если у нас не будет иного выхода, то мы, конечно, проведем там обыск, но я готов поспорить, что он нам не понадобится». Все регистрационные журналы были предоставлены им в гостинице исключительно быстро. Пока Линли дозванивался в Лондон и просил Нкату прислать им по факсу данные отчета Хейверс по архивам особого отдела, Ханкин просматривал регистрационные записи в баре, где на обед нынче предлагали свинину под яблочным соусом. Когда Линли присоединился к нему с присланным отчетом Хейверс, местный инспектор отдавал должное внимание как фирменному блюду нынешнего дня, так и регистрационным записям. Напротив него стояла еще одна тарелка с горячим фирменным блюдом и большая кружка светлого пива. «Спасибо», — сказал Линли, кладя отчет на стол. «Дневная работа обычно превосходно сочетается с фирменными блюдами», — заметил Ханкин и кивнул на принесенные Линли бумаги. «Ну и что мы имеем?» Линли не думал, что они имеют нечто стоящее, но вспомнил трех персонажей, которые, как ему пришлось признать, при всех его личных сомнениях в данной версии, резко выделялись из множества других. Один из них работал на Мейдена осведомителем, а двое других, второстепенные темные лошадки, проходили как мелкие нарушители в расследованных Мейденом делах, но по монаршему соизволению избежали отсидки в тюрьме. Осведомители звали Беном Венаблесом, а темных лошадок — Клиффордом Томпсоном и Джаром Бриком. По пути к черному ангелу Ханкин вполне освоился со своей новой версией. Мейден, — заявил он, — далеко не дурак и не стал бы лично лишать свою дочь жизни, как бы сильно ему не хотелось ее смерти. Он заказал эту грязную работенку одному из типов, с которыми якшался в былые времена, а потом направил полицию по ложному следу, заявив, что ему хотят отомстить посаженные им же преступники или вышедшие на свободу киллеры, и тем самым отвлек внимание следствия от этих темных лошадок, не имевших никаких причин для мести. Подобный ход выглядел весьма хитроумным, поэтому Ханкину и хотелось просмотреть отчет по особому отделу, чтобы проверить, не упоминаются ли имеющиеся там фамилии в регистрационных журналах местной гостиницы. «Вы же понимаете, что такое развитие событий вполне вероятно?» — спросил Ханкин. «Наняв одного из тех парней, Мейден легко мог бы дать точное описание места, где его дочь собиралась устроить стоянку». Линли хотел было возразить, но воздержался. Энди Мейден, как никто другой, понимал, насколько рискованно связываться с киллером. И то, что он мог пойти на подобный риск, чтобы избавиться от собственного ребенка, чей стиль жизни счел недопустимым, казалось совершенно невероятным. Если бы Мейден захотел уничтожить Николь, убедившись, что не сможет отговорить ее от избранного стиля жизни, он не стал бы подключать к этому делу какого-то мерзавца, особенно мелкого пошиба, который легко расколется, и во время расследования укажет пальцем на него самого. Нет, если бы Энди Мейден хотел избавиться от своей дочери, то сделал бы это собственноручно. И тогда они не нашли бы ни малейшего свидетеля его виновности. Пока Ханкин читал отчет, Линли вяло ковырял вилкой остывающую свинину. Его напарник быстро проглотил свою порцию. Он одновременно покончил с обедом и отложил отчет. «Венаблес, Томпсон и Брик», — удовлетворенно произнес он, явно придя к заключению, сделанному и самим Линли. «Но, по-моему, нам стоит проверить, нет ли и остальных преступников в регистрационных записях». Так они и сделали. Взяв записи за прошлую неделю, они сверили фамилии всех постояльцев гостиницы с фамилиями, представленными в отчете Хейверс. Поскольку ее отчет охватывал более 20 лет работы Энди Мейдена в полиции, проверка заняла у них довольно много времени. Но их усилия не увенчались успехом. Они не обнаружили в списке постояльцев ни одной фамилии из отчета Барбары Хейверс. Тогда Линли заметил, что если кто-то и прикатил сюда, чтобы убить Николь Мейден, он вряд ли стал бы регистрироваться в местной гостинице под собственным именем. Ханкин признал, что это справедливое предположение, но вместо того, чтобы совсем отказаться от версии о наемном убийце, остановившемся в гостинице и бросившем тут куртку и плащ своих жертв, он уклончиво сказал: «Ну, конечно же, давайте-ка съездим в Бакстон». Но Линли интересовало, когда же они отправятся в Броттон-Мэннер? Неужели они отбросят другую, более чем вероятную версию? Ради чего? Ради преследования кого-то, кого, возможно, вообще не существует? «Убийца существует, — Томас ответил Ханкин, вставая, — и у меня появилась идея, как нам найти его в Бакстоне». Барбара взглянула на Хелен. «Но почему вы позвонили мне?» «Почему не инспектору?» Хелен сказала: «Спасибо, Чарли. Будьте любезны, позаботьтесь, пожалуйста, о доставке каталогов с обоими обратно в магазин. Я отметила там выбранные образцы». Дентон кивнул с удовольствием и удалился из гостиной, не забыв забрать свой компакт-диск и выключить стереосистему. «Слава богу, что Чарли обожает феерические постановки Уэст-Энда», — заметила Хелен, когда они с Барбарой остались одни. «Чем больше я узнаю его, тем больше бесценных качеств в нем обнаруживаю. И кто бы мог подумать, что все окажется именно так? Ведь когда мы с Томом поженились, я очень сомневалась, что смогу ужиться с этим своеобразным камердинером, или, вернее, с тем преданным господину вассалом из XIX века, роль которого старательно разыгрывает Чарли Дентон. Но оказалось, что он просто жизненно необходим, как вы только что сами убедились. «Почему, Хелен?» — вновь спросила Барбара, не отвлекаясь на легкую болтовню хозяйки дома. Лицо Хелен смягчилось. «Я люблю Томми», — вздохнув, ответила она. «Но он не всегда прав, как, впрочем, и любой человек. Но он вряд ли одобрил бы то, что вы решили поделиться этими сведениями со мной. Да, ну ничего, я справлюсь с ним», — Хелен махнула рукой на клавир. «А что вы думаете об этом? С точки зрения убийства?» И когда Хелен кивнула, Барбара прикинула возможные варианты ответа. Насколько она помнила, Дэвид Кинграйдер покончил с собой сразу после премьеры его постановки «Гамлета». Со слов его сына она поняла, что в тот самый вечер его новая рок-опера имела потрясающий успех, и тем не менее он покончил с собой. Рассмотрев этот факт в свете подлинного авторства музыки и текста, а также в свете странной истории, рассказанной Вайн Невин о том, как попал оригинал в руки Терри Коула, Барбара пришла лишь к одному логичному заключению. Кто-то знал, что Дэвид Кинграйдер не писал ни текста, ни музыки к этой опере, хотя и выпустил ее под своим собственным именем. И знания этого человека подкреплялись имевшимся у него авторским клавиром. А поскольку тот звонок, на который случайно ответил Терри Коул в телефонной будке на Элвастон Плейс, раздался в июне, незадолго до премьеры «Гамлета», Барбара, естественно, сделала вывод, что звонок тот предназначался вовсе не Мэттью Кинграйдеру, якобы мечтавшему разжиться деньгами, благодаря новой, неоговоренной в завещании отца опере, а самому Дэвиду Кинграйдеру, поскольку именно ему отчаянно хотелось заполучить оригинал и скрыть от мира тот незатейливый факт, что он присвоил себе чужое произведение. Почему еще мог бы Кинграйдер решиться свести счеты с жизнью, как не потому, что, опоздав на 5 минут, он не услышал того жизненно важного звонка? Почему еще он мог бы убить себя, как не потому, что вдруг понял, несмотря на то, что он заплатил шантажисту, обещавшему позвонить ему и сообщить, где забрать пакет, теперь из него будут вымогать деньги до бесконечности? Или, еще того хуже, подкинут разоблачающий оригинал в бульварные газетенки, которые и так уже поносили его долгие годы? Вполне естественно, — подумала Барбара, — что он предпочел покончить с собой, ведь он понятия не имел о том, что на предназначенный ему звонок ответил Терри Коул, и не знал, как связаться со своим тайным шантажистом, чтобы выяснить, что произошло. Поэтому, немного опоздав в телефонной будке на Элвастон Плейс и не дождавшись нужного звонка, он решил, что жизнь его кончена. Оставался один вопрос. Кто шантажировал Дэвида Кинграйдера? И логичным, хотя и малоприемлемым, выглядел только один ответ — его собственный сын. Тому были доказательства, хотя и косвенные. Наверняка еще до самоубийства отца Мэттью узнал, что после смерти Дэвида Кинграйдера ему ничего не достанется. Раз он руководил фондом Кинграйдера, а об этом он тоже сказал во время разговора с Барбарой, то его наверняка ознакомили с условиями отцовского завещания, поэтому он мог получить от отца деньги, только шантажируя его. Барбара объяснила все это Хелен. И когда она закончила, жена Линли спросила: «Но есть ли у вас доказательства?» Ведь без доказательств выражение ее лица говорило остальное. «Ты пропала, подруга?» Заканчивая обед, Барбара ломала голову над этим вопросом, и она нашла ответ, припомнив подробности короткого визита на квартиру Кинграйдера на Бейкер-стрит. «Дом», — сказала она жене Линли. «Хелен, он переезжает в новый дом. Он сказал, что, наконец, накопил денег на покупку собственного дома на южном берегу реки». «На южном берегу? Но там не такие уж...» Хелен умолкла со смущенным видом, и Барбара в очередной раз оценила тактичность жены Линли, не позволившей ни намека на значительное состояние семейства Линли. Многим пришлось бы горбатиться всю жизнь, чтобы купить самую захудалую квартирку в Белгрейвии. Но на южном берегу реки, где подыскивали себе дома менее состоятельные смертные, недвижимость стоила не так уж дорого, то есть Кинграйдер, вполне мог накопить достаточно денег на покупку дома в том районе, и Барбара признала справедливость замечания Хелен. Тем не менее она сказала: «Но я не вижу, как иначе объяснить странное поведение Кинграйдера. Он солгал о причине визита Терри Коула в его контору, обыскал его жилье в Баттерси, для чего ему пришлось купить идиотскую картину Силы Томпсон, и перевернул вверх дном квартиру Вайневен. Ему необходимо было любой ценой заполучить оригинал этой рок-оперы. Он чувствовал себя виноватым в смерти отца. И ему не хотелось, чтобы направленный залп бульварной прессы разнес пух и прах светлую память о несчастном самоубийце. Он, конечно, хотел запустить лапу в отцовский карман, но он не желал отцу смерти». Размышляя над ее словами, Хелен провела пальцами по заутюженной стрелке брюк. «Я понимаю ход ваших рассуждений», — признала она. «Но где найти доказательства? Хотя бы того, что он тот самый шантажист, не говоря уже о причастности к убийствам». Она подняла глаза и развела руками, словно показывая: «Негде?»